Глава 3. С тяжелым сердцем еду с утра в изолятор. С одной стороны, домогательство Волкова, с другой – мое желание его посадить, с третьей – жажда неизвестного жениха мести. И как мне поступить? «Здравствуй, Кира», – скалится Волк при виде меня. «Рад видеть тебя при полном параде», – кивает на мою форму. «И косы заплела красиво». «Здравствуйте, Волков», пропуская мимо ушей его комплименты. «Я пришла сюда по делу, а не флиртовать». «Можно просто Игнат». «Боюсь, разница в возрасте не позволяет мне обращаться к вам просто по имени». «Да брось, не такой уж я и старый». «У меня к вам вопрос. Вы знакомы с женихом Марины Прохоровой?» «Не знал, что у нее есть жених», отвечает с усмешкой. «Значит, незнакомая». «Имя-то у него есть?» Вскидывает бровь подозреваемый. «Он ко мне приходил ночью». Голос, помимо моей воли, вибрирует при жутких воспоминаниях. «Не представился». «Так-так. Вижу, что ты напугана, Кира Красовская. Что же он тебе сказал?» «Чтобы я вас отпустила сегодня ровно в 12. Он хочет вас убить». «И ты отпустишь?» «Вам не терпится на тот свет?» «Мне не терпится тебя попробовать». Заносчиво отвечает Волк, как будто бы его совсем не волнует угроза убийством. «Подумайте лучше о своей жизни». «У меня будет куча времени на это в тюрьме. Так что давай заканчивать. Я пишу признание, ты раздеваешься. Не будем терять время. 3 часов мне будет мало». 3 часов? Повторяю в ужасе. «Что тебя так шокирует? У меня высокие запросы, Кира Андреевна. На тебе сегодня красивый лифчик. Кружевной». Машинально накрываю грудь руками. «Он экстрасенс? Или у меня рубашка просвечивается?» «Я не согласна на сделку». «Тогда отпускай». «Вам жить надоело?» Выхожу на эмоции. «Я же потом буду считать себя виновной в вашей смерти!» «Варианты я тебе озвучил. Выбирай», — отвечает с линцой. «Чёртов убийца! Может и правда выпустить его из изолятора, и пусть бандюки сами разбираются между собой. Пусть хоть перестреляют друг друга, мое дело только предупредить. Но тогда надо мной продолжат потешаться коллеги. Не смогла, не справилась, подвела шефа. Еще и убийство громкое в городе случится. Оно нам надо?» «Нет, нельзя отпускать». «Предъявить ему обвинение?» «Нет доказательств. Сработают только признательные показания, которые этот бандит согласен дать в обмен на мое тело. Но я же не шлюха какая-то, чтобы раздвигать перед ним ноги». «Ты ничего не теряешь, Кира. Еще и удовольствие получишь. Никто не узнает», дожимает меня Игнат. «Я не могу, не могу», качаю головой. «Это неправильно. Вы толкаете меня в пропасть». «Оставь эти высокие речи для других подозреваемых, Кира. Давай обойдемся без лирики. Ты же взрослая девушка, все понимаешь. Или ты думаешь, другие твои коллеги добились успеха как-то иначе?» «Я никогда не задумывалась об этом», — отвечаю честно. «Ты слишком наивна для следачки. Как ты вообще туда устроилась?» «Дядя помог». «А кто у нас дядя?» «Он повар, но дружил в юности с моим шефом». «Так ты спишь с начальником?» «Нет», — краснею. «Он ведь старый». «Значит, никаких преград нет. Давай чистый лист. Я напишу, как убил Маринку». «Так это вы ее все-таки убили? За что?» «Признаться, я уже сама начала сомневаться в том, что Волков лично убил девушку. Зачем ему это? Психанул? В состоянии аффекта придушил? Если бы она что-то натворила, он бы мог дать команду одному из своих псов. Зачем самому-то руки пачкать? Он точно не маньяк. Впрочем, обо всем я скоро узнаю из его показаний». Придумай сама, за что. Бросает волк. Значит, просто так? Качаю головой, поражаюсь его безразличию. Какой же вы все-таки жестокий. У девушки сестра в инвалидной коляске осталась. Как она теперь будет жить без помощи? Сестра получит компенсацию и пенсию от меня до конца жизни. Я распоряжусь. Как благородно. Лишить девушку близкого человека и потом одарить его деньгами. Выплескиваю на него яд. Пусть знает, как я его презираю. Волков одаривает меня тяжелым взглядом, от которого мне становится не по себе. Замолкаю. Не дышу. Смотрю, как он пишет, строчка за строчкой. Убийца. Преступник. Сколько крови на его руках. Я не буду с ним спать. Ни за что. Он мне противен. Допишет, я получу лист бумаги и позову конвоира. Затем рассмеюсь ему в лицо и гордо уйду. Ничего он мне не сделает. Потому что мы больше никогда не увидимся. Я доложила Степану Романовичу, что мне угрожают, и он пообещал дать мне защиту. Не пропаду. Готово. Волков складывает лист бумаги в несколько раз и сует его в карман своих брюк. Я должна ознакомиться с тем, что вы там написали. За идиота меня держишь? Раздевайся, Кира, или я сниму с тебя эти шмотки сам. За сохранность пуговиц в таком случае не отвечаю. Вы не можете. Отмечаю тот факт, что он без наручников, и с паникой смотрю в маленькое окошко на двери. Мне кажется, или за дверью подозрительно тихо. Там никого нет. Подтверждает страшную догадку заключенный. У нас осталось всего 2,5 часа, киса. Поторопись. Как вы это сделали? Вскрикиваю пораженно. Меня, сотрудника следственного комитета, оставили один на один с зэком. Я думала, система, которой я служу, меня защищает, а не наоборот, бросает в пасть зверю. Ты забыла, что я равнее других? Спрашивает с издевательской усмешкой заключенный. Ладно, мне надоела эта пустая болтовня. У меня уже яйца звенят. Страсть, как тебя хочу оприходовать. С этими словами Волков встает со стула и надвигается на меня огромной темной тучей. Вжимаю спиной в неудобный стул и смотрю на него испуганно. Нет сомнений, он намерен получить то, что хотел. Меня. Сопротивление бесполезно. Говорит его жгучий, опасный взгляд. Рывком он сдергивает с меня пиджак и, наклонившись, ведет носом у моей шеи. «Вкусно пахнешь. Сладенько. Мне нравится». Зажмурившись, отворачиваю от него лицо. Но волк сжимает мой подбородок пальцами и надавливает своими губами на мой рот. «Поцелуй волка!» — крутится в голове фраза. «Поцелуй убийцы и зверя, готового тебя растерзать. Невыносимо страшно. И помочь мне некому». «Я сама!» Кричу, когда он отрывает верхнюю пуговицу на моей блузке с корнем. «Давай сама», — разрешает милостиво. Встаю на дрожащие ноги и расстегиваю вторую пуговичку, а потом, повинуясь возникшему порыву, бью его коленом в пах и бросаюсь к выходу. Запоздало понимаю, что промахнулась и саданула ему по бедру, а не по яйцам. «Может, это даже хорошо?» Молочу кулачками в закрытую дверь и готовлюсь закричать. Но волк зажимает мой рот ладонью и говорит мне на ухо. «Плохая, плохая следачка. Ты будешь наказана». Бандит оттаскивает меня от двери, срывает мою блузку и спускает вниз лямки бюстгальтера. Накрывает одну голую грудь широкой ладонью, а вторую накрывает ртом. Обводит ореолу горячим языком и коленом требовательно раздвигает мне ноги. Запускает руку под колготки с трусами и накрывает пальцами любовный треугольник. «Так я и думал», — хмыкает он. «Вся твоя игра в сопротивление — всего лишь игра. Тебя давно никто не трахал?» «Не смейте!» Мычу сдавленно, ощущая, как его пальцы размазывают по моим складочкам выступившую влагу. задрать тебе юбку и трахать до изнеможения. Оповещает о своих планах. Нежная киса. Все, как я и думал. Аж закатывает глаза от удовольствия. Пожалуйста, пустите! Я не хочу! Маленькая лгунья, тебя возбуждает наша игра. Кроме того, ты всегда хотела, чтобы грязный зэк взял тебя, такую чистенькую, сладенькую, силой в закрытой клетке. Фантазировала же? Признайся, Кира. Я же знаю ответ, но хочу, чтобы ты сказала вслух. С упрямством молчу, помня о том, какие обстоятельства меня сюда привели. Хочу попробовать себя там. Бандит задирает мне юбку и рывком спускает вниз колготки вместе с трусами. Стаскивает с себя через голову толстовку, стелит ее на холодный металлический стол и сажает меня сверху. Ошалев от проявления заботы, не сопротивляюсь, когда он устраивает голову между моими бедрами. «Он что, собрался? Господи, зачем? Почему?» Острый горячий язык касается моей плоти, и я дергаюсь, будто от ударом током. Тянет волк с наслаждением. То, что нужно. Пахнешь, как девственница. Никого в свою дырочку еще не пускала, что ли? У меня был парень. Давно. Отвечаю неохотно. Пожалуйста. О чем ты меня просишь, киса? Чтобы я тебя хорошенько вылизал? Я хочу уйти. Мне здесь не место. С тревогой оборачиваюсь на дверь, но ожидаемо она все еще заперта. Я словно мышь, попавшая в мышеловку. Нет, ты не уйдешь отсюда, пока я не позволю тебе уйти. Будь умницей. И думай о почестях, Кира, которые ты получишь, засадив меня за решетку. Думай о них и стани громче. Я люблю громких баб. Волк медленно погружает в меня пальцы и ласкает клитор языком. У меня во рту пересыхает, и я реально начинаю стонать. Не могу удержать в себе звуки, вырывающиеся наружу, потому что он творит с моей нижней частью что-то нереальное. «О да, попробуй себя!» Тянется к моим губам поцелуем. «Попробуй», — сказал. Требовательно впивается мне в губы и всовывает в рот язык. Ничего ужасного я не ощущаю, только терпкий сладковатый вкус. «Нравится?» — спрашивает и сам же отвечает. «Нравится». Волк спускает вниз спортивные штаны с трусами и принимается вводить раздутой головкой по моей раскрытой прелести. Я ерзаю на его толстовке и хнычу, как маленькая девочка. «Так не терпится тебе вставить». Делится своими мыслями. «Пожалуйста». Дрожу под ним, возбужденная до предела его лаской, голосом, словами. «Должно быть, я сошла с ума». Меня принуждают к сексу, а я теку, как девка. Неизвестно еще, что он мне уготовил. Может, в комплект входят всякие извращения типа анала. «Вставить?» Издевается волк, чуть-чуть надавливая на скользкий вход. Я в ужасном раздрае. Тело требует секса и разрядки, а мозг сопротивляется, ясно осознавая, что передо мной преступник и убийца. Я не должна позволять ему войти, иначе... Что? Какие у меня есть варианты? Насадись сама. Ну же. Твоя кисуля истекает соком и плачет о том, чтобы ее выебали. Выключай следачку, славная моя. Будет вкусно, обещаю. Иди к черту! Стану в ответ. Он терпеливо держит головку у входа, дразня и ожидая, когда я сама подамся бедрами вперед. Мне приходится силой мысли пригвоздить себя к столу, на котором я возлежу. Упрямая малышка. Но ничего, скоро будешь мне подмахивать. Волк погружается в меня с громким стоном наслаждения. Его тяжелый длинный член во мне достает до таких глубин, что я и не подозревала даже. Щелочка просто класс. Точно давно ее не трахали. Ничего-ничего, исправим сейчас недоразумение. Организуем тебе самый лучший день в жизни. Какого же он высокого мнения о себе, сволочь? Может, наоборот, это мой самый худший день. Волк набирает скорость, вклиниваясь в меня с пошлыми шлепками. Его ладони лежат на моих бедрах, а мои голые пятки бьются об его ягодицы. О, боги! Это происходит! Меня берет голодный зэк. Еще спасибо мне скажешь. Будешь благодарить за множественные оргазмы. Низ живота скручивает тугой спиралью, когда он снова касается клитора. По венам бежит адреналин. Кровь становится все горячее, а мое тело невесомее. Огромный член волка с чавканием погружается в меня, доводя до исступления. Каким-то чудом ему удалось выключить меня как профессионала и включить во мне похотливую суку. Не понимаю. «Кайфуешь, Кира Андреевна?» Подначивает меня, интенсивно двигая бедрами. В ответ сжимаю нижними мышцами его ствол, и Игнат Волков запрокидывает голову назад. Я трахаюсь с преступником, как в каком-то страшном порно-сне. Он фактически купил меня, поставил перед трудным выбором, а я... Я не устояла перед его мужским обаянием и решила стать его спасительницей. Можно подумать, он меня за это поблагодарит, отымеет как девку и отправит на все четыре стороны. Хочется верить, что он не убивал Марину Прохорову, но признательные показания лежат в кармане его штанов. После того, как все закончится, я дам им ход. Волкова будут судить. А что, если он сам решил остаться здесь, чтобы спасти свою волчью шкуру, а меня просто развел на трах, как малолетку? Недаром же он говорил, что я наивная и ни черта не смыслю в мужских играх. Но сейчас... Волк стаскивает меня со стола и ставит перед собой на колени. Велит раскрыть рот и взять его мощное достоинство внутрь. От унижения на моих глазах выступают слезы. Смазка пачкает бедра. Он тянет меня за косичку, буквально надевая ртом на свой стержень. Накрываю головку губами, и в горло выстреливает горячая струя семени. Затем еще одна. И еще. Справиться с потоком спермы оголодавшего мужчины тяжело. Что-то я обронила на пол, часть пролила на себя. Часть пришлось проглотить. Его внушительный орган покачивается у меня перед лицом. Из прорези капает сперма. «Хорошая следачка», — проводит пальцами по моей щеке. «Видишь, как мы славно поладили?» «А если сюда кто-то войдет и застукает меня в таком виде?» Вскакиваю на ноги, который меня едва слушается, и одергиваю юбку. Краснея лицом, застегиваю пуговицы на рубашке. Волков садится на стул и со смаком закуривает, глядя на меня. «Не торопись, у нас еще есть время. Сюда никто не войдет раньше, чем истечет срок». «Что вам еще от меня нужно?» «Еще несколько оргазмов. Твоих и моих, Кира. Я буду думать только о тебе в тюрьме. Много мне не дадут. Так что скоро увидимся на воле и покайфуем, как положено». Но если захочешь приехать ко мне на зону, welcome, как говорится. «Еще чего?» — шиплю рассерженно. «Вы так позволили себе много лишнего. Оставьте меня в покое. Выпустите отсюда и навсегда забудьте». Как я дальше буду жить с таким грузом, не знаю. Это мой самый постыдный поступок в жизни. Об этом я даже своему психологу не решусь рассказать. Какой стыд. Надеюсь, на работе не узнают, что со мной сделал опасный преступник. Я же не выдержу издевательств от коллег, особенно от Ермоленко и Лапина. Опять включила режим игры в недотрогу? Слушай, зая, я же могу так и втрескаться в тебя. Что? Меньше всего на свете мне хочется любви от бандита. Фыркаю. Игнат запрокидывает голову и смеется. Нынче бандиты бизнесменами зовутся. А еще вы слишком стары для меня, и я ни за что не стану таскать кому-то передачки в тюрьму. Найдите себе ждулю. Только не забудьте ей рассказать о том, что случилось с вашей последней любовницей. Моей последней любовницей будешь ты, красавская. выпускает в потолок красивые кольца дыма. «И все с тобой будет хорошо, если будешь помалкивать». «Я и не собиралась трепать на каждом углу, что меня...» Запинаюсь. «Ну скажи это, скажи. Меня трахнул заключенный прямо в СИЗО». Тушит окурок и надвигается на меня. «И сейчас трахну еще раз, а потом кончу на погоны, как и обещал». Волк берет в руки мой пиджак с лейтенантскими звездочками и набрасывает на мои плечи.